Второй блок. Пациент ложится на живот. Диагностика. Руки впереди, согнуты на 90 градусов в плечевых и локтевых суставах. Голова стоит на подбородке. Диагностика положения плеч, лопаток, линии таза, ног, тонуса мышц спины и ног. После диагностики голова пациента укладывается на бок. Седьмой. Сгибание в коленях и приведение пяток к ягодицам. Диагностика и манипуляция. Прием направлен на диагностику уровня напряжения мышц разгибателей бедра, увеличение объема движений в коленных, голеностопных суставах и суставах пальцев ног. ИПП. Лежа на животе, голова повернута в сторону. Людям с большим животом и женщинам с большим бюстом нужно подложить под грудь небольшую подушку. Руки согнуты в плечевых и локтевых суставах на 90 градусов и лежат около головы ладонями вниз. Ноги вытянуты и слегка разведены в стороны. Носки ног смотрят внутрь или наружу. Фото 54. ИПТ. Встаньте на колени между ног пациента. Захватите ноги пациента чуть выше голеностопных суставов и согните в коленях. Легко, с одинаковым усилием рук, приведите пятки пациента к ягодицам. На той ноге, где пятка будет дальше от ягодицы, мы обнаружим перенапряжение мышц разгибателей бедра. Немного ослабьте давление и перехватите ноги. Положите ладони на тыл стопы, а пальцами захватите подушечки стоп. Приведите пятки к ягодицам. Почувствовав напряжение, сделайте легкий толчок одновременно двумя руками по направлению к ягодицам. Немного ослабьте давление рук и повторите прием еще раз. Возможные ошибки. Во время растягивания мышц бедра практик сидит на пятках. Восьмой. Коррекция суставов пальцев ног. Прием направлен на снятие напряжения со стоп и пальцев ног. ИПП. Лежа на животе, голова повернута в сторону. Людям с большим животом и женщинам с большим бюстом нужно подложить под грудь небольшую подушку. Руки согнуты в плечевых и локтевых суставах на 90 градусов и лежат около головы ладонями вниз. Ноги согнуты в коленях на 90 градусов и поддерживаются практиком. Фото 55. ИПТ. Не перехватывая рук и не меняя расположение своих коленей, сядьте на пятки, согните ноги пациента в коленях на 90 градусов, жестко зафиксируйте в руках пальцы ног. Аккуратно, но резко, однократно согните свои кисти. Серия щелчков будет говорить о раскрытии суставов пальцев ног. После завершения приема аккуратно уложите стопы на мат. Возможные ошибки. Слабая фиксация руками пальцев ног. Девятый. Массаж крестцовой области. Прием направлен на улучшение кровообращения в области таза, снятие напряжения с нервных корешков крестцового сплетения, улучшение кровообращения в ногах. ИПП. Тоже. Лежа на животе, голова повернута в сторону. Людям с большим животом и женщинам с большим бюстом нужно подложить под грудь небольшую подушку. Руки согнуты в плечевых и локтевых суставах на 90 градусов и лежат около головы ладонями вниз. Ноги вытянуты и слегка разведены в стороны. Носки ног смотрят внутрь или наружу. ИПТ. Встаньте на колени между ног пациента. Сделайте разминание с растиранием большими пальцами крестцовой области в 5 равноудаленных точках сверху вниз от основания крестца до копчика. Расстояние между большими пальцами 2 см. 5 точек разминания с растиранием. Повторите 3 тура. Фото 56-57. Возможные ошибки. Большое расстояние между большими пальцами. Десятый. Массаж левой ягодичной области основанием ладони. Прием направлен на улучшение кровообращения в районе таза, в левой ноге, на снятие напряжения с мышц таза, освобождение от сдавления седалищного нерва, подготовку суставов к коррекции костей таза. ИПП. Тоже. Лежа на животе, голова повернута в сторону. Руки согнуты в плечевых и локтевых суставах на 90 градусов и лежат около головы ладонями вниз. Ноги вытянуты и слегка разведены в стороны. Носки ног смотрят внутрь или наружу. ИПТ. Из предыдущего исходного положения перенести левое колено через левое бедро пациента так, чтобы левая нога пациента оказалась между вашими коленями. Поставьте основание левой ладони на левую ягодицу между вертелом бедра и гребнем подвздошной кости. Расслабленные пальцы разверните наружу по направлению к вертелу бедренной кости. Правую руку положите на правую ягодицу на область тазобедренного сустава. Перенесите вес тела на левую руку и выполните нажатие на первую точку основанием ладони в направлении вертикально вниз. Основанием правой ладони слегка фиксируйте таз для исключения вращения. После нажатия сядьте на пятки и сделайте поглаживание бедер расслабленными кистями рук. Разминайте левую ягодичную область основанием левой ладони в 3-5 точках между гребнем подвздошной кости и вертелом бедра. Повторите 3 раза. Лучше сделать около 25 нажатий и добиться расслабления ягодичных мышц. Фото 58. Возможные ошибки. Отсутствие фиксации таза правой рукой. Во время выполнения приема практик сидит на пятках, что не дает возможности использовать вес своего тела. Не выполняет поглаживание после каждого нажатия. 11. Массаж напрягателя широкой фасции бедра и ягодичных мышц слева. Прием направлен на расслабление мышц таза, улучшение кровообращения в левом тазобедренном суставе, подготовку мышц, связок и суставов таза к коррекции. ИПП. Тоже. Лежа на животе, голова повернута в сторону, руки согнуты в плечевых и локтевых суставах на 90 градусов и лежат около головы ладонями вниз. Ноги вытянуты и слегка разведены в стороны. Носки ног смотрят внутрь или наружу. ИПТ. Сядьте слева, на уровне тазобедренного сустава, лицом к пациенту на колени. Пальцы ног вытянуты. Расставьте колени по возможности шире и придвиньтесь ближе к пациенту. Поставьте большие пальцы рук друг на друга на ногтевую фалангу. Большие пальцы обратите к себе и положите на мышцу-напрягатель широкой фасции бедра ближе к вертелу бедра. Остальные пальцы, сложенные друг на друга, обращены вперед и лежат на ягодичных мышцах. Движением от себя разомните напрягатель широкой фасции бедра по одной линии в 3-5 точках. Разминайте за счет движения собственного тела. Повторите 3 тура. Не меняя положение коленей, поставьте стопы ног на пальцы. Движением от себя, большими пальцами рук, сделайте массаж региона ягодичных мышц вокруг левого тазобедренного сустава по одной линии в 5-7 точках. Повторите 3 тура. Фото 59-60. Для максимального эффекта лучше разминать по 3 линиям вокруг сустава. Возможные ошибки. Не работаете всем телом, а только пальцем, что дает поверхностное и болезненное разминание. 12. Массаж сухожилия двуглавой мышцы левого бедра. Прием направлен на улучшение кровообращения в левой ноге. ИПП. Тоже. Лежа на животе, голова повернута в сторону. Руки согнуты в плечевых и локтевых суставах на 90 градусов и лежат около головы ладонями вниз. Ноги вытянуты и слегка разведены в стороны. Носки ног смотрят внутрь или наружу. ИПТ. Оставайтесь стоять на коленях. Левое бедро пациента лежит между вашими коленями. Большим пальцем левой руки найдите сухожилие двуглавой мышцы бедра ниже седалищного бугра и положите палец поперек сухожилия. Остальные 4 пальца левой руки направлены наружу и лежат на бедре. Большой палец правой руки поставьте на левый для усиления, остальные 4 пальца правой руки направлены в пол. Перенесите вес тела на руки и движением рук изнутри к наружу разомните сухожилие двуглавой мышцы бедра. После каждого массажного движения опускайтесь на пятки, поглаживая бедро сверху вниз расслабленными кистями рук. Повторите прием в одной точке 10 раз. Фото 61-62. Возможные ошибки. Неправильно определили сухожилие двуглавой мышцы бедра, не используйте вес своего тела. 13. Массаж задней поверхности левого бедра. Прием направлен на снятие напряжения с мышц задней поверхности левого бедра, освобождение от компрессии седалищного нерва и сосудов бедра, Улучшение кровообращения в бедре и голени. ИПП. Тоже. Лежа на животе, голова повернута в сторону. Руки согнуты в плечевых и локтевых суставах на 90 градусов и лежат около головы ладонями вниз. Ноги вытянуты и слегка разведены в стороны, носки ног смотрят внутрь или наружу. ИПТ. Тоже стоя на коленях. Поставьте большой палец левой или правой руки на заднюю поверхность бедра под седалищным бугром. Большой палец другой руки поставьте на ногтевую фалангу большого пальца лежащей руки. Остальные 4 пальца каждой из рук лежат по сторонам бедра и направлены в пол. Сделайте разминание с растиранием задней поверхности бедра от седалищного бугра до подколенной ямки по 3 линиям. Первая линия — по центру. Вторая линия — параллельно первой на 1-3 см кнутри. Третья линия — на 1-3 см кнаружи. На каждой линии 10-12 равноудаленных точек. Сделайте разминание по средней линии 2 раза, по внутренней и наружной линиям по 1 разу. Фото 63. Для качественного воздействия нужны 3 тура. Средняя и по 2 внутри и снаружи. Возможные ошибки. Нет поглаживания после разминания и в результате очень быстрый темп разминания. Не используйте вес своего тела. 14. Воздействие на подколенную ямку левой ноги. Прием направлен на снятие напряжения сосудов голени, улучшение кровообращения в левой голени. ИПП. Тоже. Лежа на животе, голова повернута в сторону. Руки согнуты в плечевых и локтевых суставах на 90 градусов и лежат около головы ладонями вниз. Ноги вытянуты и слегка разведены в стороны. Носки ног смотрят внутрь или наружу. ИПТ. Стоя на коленях. Левая голень пациента лежит между вашими коленями. Более интенсивный вариант разминания. Сложите вместе 2 больших пальца рук и сделайте разминание по 3 линиям в 3 точках на каждой. Нажатием и небольшим сдвижением на себя, без скольжения по телу. Фото 64. Возможные ошибки. Слишком сильное нажатие, вызывающее сильную боль у пациента. Более щадящий вариант разминания. Плотно прижмите ладони к середине левого бедра пациента. Сделайте растирание подколенной области. Фото 65. Возможные ошибки. Ладони неплотно прилегают к ноге. 15. Массаж задней поверхности левой голени. Прием направлен на расслабление мышц голени, снятие отечности с левой голени и стопы. ИПП. Тоже. Лежа на животе, голова повернута в сторону. Руки согнуты в плечевых и локтевых суставах на 90 градусов и лежат около головы ладонями вниз. Ноги вытянуты и слегка разведены в стороны. Носки ног смотрят внутрь или наружу. ИПТ. Стоя на коленях, левая стопа пациента лежит между вашими коленями. Фото 66. Сделайте разминание с растиранием задней поверхности голени от подколенной ямки до пяточной кости в 8-12 равноудаленных точках по 3 линиям. Первая линия — по центру. Вторая линия — параллельно на 1-3 см кнутри. Третья линия — на 1-3 см кнаружи. Сделайте разминание по средней линии 2 раза, по внутренней и наружной линиям по 1 разу. Для эффективного воздействия 3 тура средняя и по 2 внутри и снаружи. Возможные ошибки. Очень жесткое выполнение приема. 16. Массаж правой ягодичной области с основанием ладони. Прием направлен на улучшение кровообращения в регионе таза, снятие напряжения с мышц таза, освобождение от сдавления седалищного нерва, подготовку суставов к коррекции костей таза. ИПП. Лежа на животе, голова повернута в сторону, руки согнуты в плечевых и локтевых суставах на 90 градусов и лежат около головы ладонями вниз. Ноги вытянуты и слегка разведены в стороны, носки ног смотрят внутрь или наружу. ИПТ. Встаньте на колени так, чтобы правая нога пациента лежала между вашими коленями. Поставьте основание правой ладони на правую ягодицу между вертелом бедра и гребнем подвздошной кости.

Носки ног смотрят внутрь или наружу. ИПТ. Тоже стоя на коленях. Поставьте большой палец левой или правой руки на заднюю поверхность бедра под седалищным бугром. Большой палец другой руки поставьте на ногтевую фалангу большого пальца лежащей руки. Остальные четыре пальца каждой из рук лежат по сторонам бедра и направлены в пол. Сделайте разминание с растиранием задней поверхности бедра от седалищного бугра до подколенной ямки по трем линиям. Первая линия — по центру. Вторая линия — параллельно первой на 1-3 см кнутри. Третья линия — на 1-3 см кнаружи. На каждой линии 10-12 равноудаленных точек. Сделайте разминание по средней линии два раза, по внутренней и наружной линиям по одному разу. Фото 71. Проведите три тура. Средняя и по два внутри и снаружи. Возможные ошибки. Нет поглаживания после разминания и в результате очень быстрый темп разминания. Не используется вес своего тела. 20. Воздействие на подколенную ямку правой ноги. Прием направлен на снятие напряжения сосудов голени, коленного сустава, улучшение кровообращения в правой голени. ИПП. Лежа на животе, голова повернута в сторону. Людям с большим животом и женщинам с большим бюстом нужно подложить под грудь небольшую подушку. Руки согнуты в плечевых и локтевых суставах на 90 градусов и лежат около головы ладонями вниз. Ноги вытянуты и слегка разведены в стороны. Носки ног смотрят внутрь или наружу. ИПТ. Стоя на коленях. Правая голень пациента лежит между вашими коленями. Сложите вместе два больших пальца рук и сделайте разминание по трем линиям в трех точках на каждой, нажатием и небольшим сдвижением на себя, без скольжения по телу. Фото 72. Возможные ошибки. Слишком сильное нажатие, вызывающее сильную боль у пациента. Более щадящий вариант разминания. Плотно прижмите ладони к середине правого бедра пациента. Сделайте растирание подколенной области ладонями рук попеременно в направлении к себе от середины бедра до середины голени в среднем темпе 10 раз. Фото 73. Возможные ошибки. Ваши ладони неплотно прилегают к ноге. 21. Массаж задней поверхности правой голени. Прием направлен на расслабление мышц голени, снятие отечности с правой голени и стопы. ИПП. Лежа на животе, голова повернута в сторону. Руки согнуты в плечевых и локтевых суставах на 90 градусов и лежат около головы ладонями вниз. Ноги вытянуты и слегка разведены в стороны. Носки ног смотрят внутрь или наружу. ИПТ. Стоя на коленях. Правая стопа пациента лежит между вашими коленями. Сделайте разминание с растиранием задней поверхности голени от подколенной ямки до пяточной кости в 8-12 равноудаленных точках по трем линиям. Первая линия — по центру. Вторая линия — параллельно первой линии на 1-3 см кнутри. Третья линия — на 1-3 см кнаружи. Сделайте разминание по средней линии два раза, по внутренней и наружной линиям по одному разу. Фото 74. Проведите три тура. Средняя и по два внутри и снаружи. Возможные ошибки. Очень жесткое выполнение приема, вызывающее сильную боль. 22. Воздействие на голеностопные суставы. Прием направлен на увеличение объема движений в голеностопных суставах, суставах стопы. ИПП. Лежа на животе, голова повернута в сторону. Руки согнуты в плечевых и локтевых суставах на 90 градусов и лежат около головы ладонями вниз. Ноги вытянуты и слегка разведены в стороны. Носки ног смотрят внутрь. ИПТ. Сядьте на пятки между ног пациента так, чтобы ваши плечи оказались над стопами пациента. Положите свои ладони на пятки пациента таким образом, чтобы центры пяточных костей были в центре ваших ладоней. Ладони открыты, пальцы сведены вместе и смотрят в стороны. Держите руки прямыми. Фото 75. Перенесите вес тела на руки и максимально разведите пятки в стороны. Почувствовав натяжение, не ослабляя давление руками на пятки, а одновременно двумя руками сделайте легкий толчок по направлению к мату. Ослабьте давление рук, повторите прием еще раз. Основные ошибки. Пальцами рук обхватываете пятки, не работаете весом своего тела. 23. Массаж ахилловых сухожилий и мышц обеих голеней. Часть А. Массаж ахилловых сухожилий. Прием направлен на увеличение эластичности ахилловых сухожилий. ИПП. Лежа на животе, голова повернута в сторону, руки согнуты в плечевых и локтевых суставах на 90 градусов и лежат около головы, ладонями вниз. Ноги вытянуты и слегка разведены в стороны, носки ног смотрят внутрь. ИПТ. Оставайтесь сидеть на пятках между ног пациента. Положите свои ладони на ахилловые сухожилия пациента. Ладони открыты, пальцы рук сведены вместе и смотрят в стороны. Ваши плечи должны быть над вашими ладонями. Держите руки прямыми. Перенесите вес тела на обе руки и движением вниз и в стороны надавите на ахилловые сухожилия. Повторите прием 10 раз в одной точке на каждой ноге одновременно. Фото 76. Основные ошибки. Разминание за счет силы рук, а не за счет веса своего тела. Часть Б. Массаж мышц голени ладонями. Прием направлен на снятие напряжения с мышц голеней, улучшение кровообращения в голенях и стопах. ИПП. Лежа на животе, голова повернута в сторону. Руки согнуты в плечевых и локтевых суставах на 90 градусов и лежат около головы, ладонями вниз. Ноги вытянуты и слегка разведены в стороны. Носки ног смотрят внутрь. ИПТ. Оставайтесь сидеть на пятках между ног пациента. Положите свои ладони на икроножные мышцы пациента. Ладони открыты, пальцы рук сведены вместе и смотрят в стороны. Ваши плечи должны быть над вашими ладонями. Держите руки прямыми. Перенесите вес тела на обе руки и движением вниз и в стороны надавите на голени поочередно в трех равноудаленных точках от подколенных ямок до начала ахилловых сухожилий. Повторите три тура. Фото 77. Возможные ошибки. Не переносите вес тела на руки и в результате разминаете голени не за счет веса тела, а за счет напряжения менее сильных мышц рук. 24. Массаж ступней. Прием направлен на снятие напряжения со стоп и воздействие на биологически активные точки всего тела. ИПП тоже. Лежа на животе, голова повернута в сторону, руки согнуты в плечевых и локтевых суставах на 90 градусов и лежат около головы ладонями вниз. Ноги вытянуты и слегка разведены в стороны, носки ног смотрят внутрь. ИПТ. Оставайтесь сидеть на пятках между ног пациента. Поставьте большие пальцы рук на своды стоп ближе к пяточным костям. Остальные четыре пальца лежат на пятках сверху. Сделайте разминание обеих ступней, одновременно большими пальцами рук по трем линиям от пятки до подушечки стоп в пяти равноудаленных точках. Каждое нажатие должно происходить при движении корпуса практика вперед с переносом веса тела на пальцы. Ваши плечи во время нажатия должны быть над вашими большими пальцами. Держите руки прямыми. Повторите три тура. Фото 78-79. Возможные ошибки. При нажатии ваш корпус движется не вперед, а назад. Слишком быстрый темп массажа, не используется вес вашего тела. 25. Массаж стопой задней поверхности бедра и растяжка четырехглавой мышцы бедра. Прием направлен на снятие напряжения с мышц бедер, улучшение кровообращения в ногах, увеличение объема движения в коленных и голеностопных суставах. ИПП. Лежа на животе, голова повернута в сторону. Руки согнуты в плечевых и локтевых суставах на 90 градусов и лежат около головы ладонями вниз. Ноги вытянуты и слегка разведены в стороны. Носки ног смотрят внутрь. ИПТ. Захватите ноги пациента двумя руками под тыльные стороны стоп и согните ноги пациента в коленях под 90 градусов. Встаньте на ноги между ног пациента. Стопой левой ноги сделайте массаж задней поверхности левого бедра в трех равноудаленных точках от подъягодичной складки до подколенной ямки. Повторите два тура. Стопой правой ноги сделайте массаж задней поверхности правого бедра в трех равноудаленных точках от подъягодичной складки до подколенной ямки. Повторите два тура. Удерживая ноги пациента за тыл-стоп с согнутыми в коленных суставах на 90 градусов, поставьте левую стопу на заднюю поверхность левого бедра максимально близко к подколенной ямке и, перенеся вес тела на левую ногу, поставьте правую стопу на правое бедро ближе к подколенной ямке. Сделайте небольшое приседание, одновременно надавите на тыл-стоп двумя руками и, почувствовав натяжение четырехглавых мышц бедра пациента, сделайте легкий толчок руками вниз к ягодицам по направлению движения дважды. Затем сойдите с бедер на пол и аккуратно уложите стопы пациента на мат. Фото 80-81. Возможные ошибки. Неправильный захват стоп руками.